У Милки тоже были свои проблемы. Болтающийся по всему побережью Влад Вертикалов и ее верный трубадур, президент Фиц. Словом, обоим приходилось постоянно притворяться, разыгрывая приятельские отношения. Так и сейчас, болтая о клоунском баскетболе, они на самом деле сговаривались о встрече. Ей нужно сейчас отправиться в Львиную, потому что там сегодня объявлен трудовой день, а кроме того, именно оттуда начнется вечернее шествие. Что касается Юстаса, он сегодня пополудни откроет выставку своих рисунков в доме Караванчиевских, а оттуда придет на курган Тепсень. Там начнутся игрища, танцы и пение, и можно будет легко обоим оттуда сквозануть. Ты первый, а я вторая. Нет, наоборот, ты первая, я второй. Тип-топ? Тип-топ. Вот такие сложные любовные секреты пронизывали всю эту толпу почти голых людей, собравшихся в Восточном Крыму на телесное празднество. Вспоминаются, между прочим, самодельные фривольные песенки, что распевали тогдашние молодые дамы на всякого рода капустниках. Ну вот, например, такой перл. «Рассвело алоэ на сирюка я, тело молодое раскормила я, раскормила тело на свою беду, а теперь для тела я дела не найду». Пока происходили эти случайные соприкосновения, любители поэзии задавали себе вопрос, почему не видно их кумира Яна Тушинского? А он, между тем, мелькал всем телом на площадке пинг-понга, закручивал мячик, заостряясь вперед, гасил при откосах, едва ли не падая на свою половину стола. Против него выступал мастер спорта по этому виду, сотрудник МУРа и будущий автор детективных бестселлеров. Тот стоял в 10 метрах от стола и спокойно отсылал мячик туда, откуда тот прилетел таким настырным способом. Раз за разом, раз и два, покуда Тушинковский удар не попадал в сетку или за пределы стола. При всем своем росте Ян не любил командных видов спорта, ни волейбола, ни баскетбола. Какого черта потеть для каких-то других олухов? Впрочем, он и не умел играть ни в ту, ни в другую игру. Он любил одиночные единоборства. Вот это ристалище для поэтов. Нет-нет, конечно, не борьба, когда кажется, что соперники тщатся подвергнуть друг друга педерастическому насилию, не зверский бокс, в котором бьют прямо по вместилищу художественных образов и идей. Нет, ни в коем случае не это. Нет ничего лучше, друзья мои, чем теннис, напольный, а лучше настольный. Острота диалогов тут доходит до микроскопического мелькания. И пусть толпа, влекомая инстинктами массовости, тащится на охлократический баскетбол, на теннис-то приходит узреть своего любимца лишь избранные, ну вот, скажем, вроде той одинокой трогательной фигурки, что постоянно, но ненавязчиво следует за мной и ждет, когда я ее позову одним словом, как свистком, ну, конечно, не как охотничью собаку, а как верную лошадку. И вот сейчас стискивает руки на груди, когда я наступаю, и едва ли не падает в обморок, когда теряю мяч. Душа моя, заря моя. Позднее, перед обедом, в обед и после обеда, выяснилось, что по крайней мере у троих обитателей Литфонда совпадают дни рождения, и все они приходятся на 20 августа и вокруг. Из этих троих двое нам уже порядочно надоели, а именно Ваксен и Гладиолус, а вот третий только что приехал на неделю в пансионат, саксофонист Ал Ослябя с пианистом Канителиным и забойщиком Бабрасовым. Все названные в этом параграфе молодые люди были завзятыми друзьями и собирались ночью как следует кернуть, за исключением Бабраса, который недавно объявил себя абстинентом и пояснял всем, что это такое. Это когда об стенку стукнутый.